Зато вас, такого могущественного, всезнающего, вас я умоляю попытаться узнать, что случилось с Язоном. И в таком случае, да, я буду ждать вас в Кускове. Она воздержалась добавить, что Жереваль необходим ей, чтобы выполнить взятую ею на себя добровольную миссию для Наполеона, обещавшую ей возможность уехать в Америку. Наступила очередь кардинала заколебаться. В конце концов, он пожал плечами. «Скажи мне, где и как произошла эта глупая дуэль? И куда, по-твоему, увели казаки американцы?» «Я не знаю. Они сказали, что атаман решит его судьбу. А что касается дуэли, в нескольких словах она описала ее, упомянула имя князя Аксакова и стала ждать реакцию крестного. После краткого молчания он прошептал: «Я знаю, где находится атаман Платов. И постараюсь навести справки. Но ты делай то, что я сказал. Попытайся найти своих друзей, если это для тебя так важно. Но будь готова покинуть Москву до завтрашнего вечера. Помни, что дело идет о твоей жизни». «Почему же, наконец?» «Я не могу тебе этого сказать. Не имею права. Но умоляю тебя послушаться. Необходимо, чтобы завтра вечером ты была в Кускове. И там мы встретимся». Не говоря ни слова больше, Готье де Шазей круто повернулся и ушел. Небольшая его фигура словно растаяла во мраке коридора. Марианна вернулась в свое убежище, где Ванина продолжала мирно спать. Она легла рядом с нею и, чувствуя облегчение, переложив заботы по розыскам Язона на более крепкие плечи, постаралась забыть об угрожавшей ей таинственной опасности. К тому же у нее было в запасе 36 часов. И на этот раз она заснула спокойным сном, без кошмаров. Ее разбудил сигнал трубы, и, открыв глаза, она при свете свечи, ибо дневной свет не проникал сюда, увидела Ванину, с трудом пытавшуюся надеть черное платье, безусловно, более подходящее в этих условиях, чем ее невероятный костюм античной царицы. Но дело шло с трудом. Застряв в поясе, который она забыла развязать, певица бранилась сразу на нескольких языках. Марианна поспешила освободить ее, развязав узел и потянув платье вниз. «Спасибо», — вздохнула Ванина, краснея и всклокоченная, начавшая уже задыхаться под плотной тканью. «Я обязана этим изящным туалетом щедрости нашего хозяина, который только что принес его мне. Должно быть, это подарок какой-то дамы, милосердной, но не до такой степени, чтобы пожертвовать новое платье», — добавила она, сделав гримасу. «Мне не нравятся ни ее духи, ни запах, который они должны перебить». Сон и мазь Ванины сотворили чудо. Плечо у Марианны онемело, но почти не болело, и признаков лихорадки не ощущалось. «Который, может быть, час?» — спросила она. «Ну, признаться, я и сама не знаю. Мои часы остались в театре, а в этой комнатушке трудно определить время, тем более что я забыла спросить об этом у аббата». Легкие на помине, он тут же появился с подносом, на котором дымились две чашки чая со сливками рядом с двумя кусками черного хлеба. «Сейчас полдень», — сказал он. И, к сожалению,